Застегивая вторую туфлю, Кай обратил внимание на две детали, несущественные для кого угодно, но только не для жителей Синдиката Драконов. Прежде всего их цвет. Те туфли, которые он надевал, были серого цвета, под цвет его глаз, и к тому же хорошо сочетались с его изумрудно-зелеными брюками. Наверное, те же самые люди, которые обеспечивали его незаметное прибытие на корабль, позаботились о том, чтобы цвет его обуви был приятен и ему, и хозяйке. Вторая деталь была не столь приятной. Дело в том, что в передней части туфли находились изготовленные из жесткого полимера крючки. Из практического опыта Кай знал, что если обхватить ногу специальным ремнем и закрепить его на этих крючках, то невозможно будет сделать и десятка шагов. Крючки раздерут ногу в кровь. Следовательно, изначально эта обувка использовалась далеко не в качестве атрибута модной одежды. К счастью, его мрачные размышления относительно первичного способа использования загадочной обуви прервались шелестом раздвигаемых сёдзи, и охранник жестом пригласил Кая пройти внутрь крошечной комнатки. Если бы не едва заметные пушистые полоски на татами, Кай подумал бы, что он находится в чайном домике. Кай поджал под себя ноги и вплыл в комнатку, сразу ставшую уютной. Она была такой низкой, что в полный рост стоять здесь Кай не смог бы. Осматриваясь, он парил под самым потолком, затем легко оттолкнулся от него и приземлился на татами, поставив согнутые в коленях ноги точно на ворсистые полосы. Только теперь он заметил, что в комнатке находится Оми. Кай церемонно поклонился, коснувшись головой татами, и произнес: «Коничива, Курито Оми-сама». Оми Курито улыбнулась и ответила таким же поклоном. Высокая и хрупкая, с длинными черными волосами, перевязанными алой лентой, она была одета в шелковое кимоно, обшитое по краям широкой изумрудно-зеленой полосой. Ее накидку украшали искусно вышитые зеленые цапли, пояс также был зеленого цвета, и Кай догадался, что Оми выбрала кимоно специально под цвет его одежды. «Я рада снова видеть вас, Кай Аллард Ляо», – произнесла она, легко преодолевая сложные звуковые сочетания его фамилии. «Мне также приятно видеть вас. Благодарю за приглашение», – ответил Кай дежурной любезностью, уловив в глазах Оми некоторую настороженность, значение которой ему стало ясно только тогда, когда раздвинулась сёдзи и показался еще один человек. Не поднимая глаз на сидящих в комнате, он резкими движениями перемещался по татами. Кай предположил, что его поведение, его поза – знак высшего соответствия ритуалу. «Мы не принадлежим здесь самим себе. Мы должны выполнять обязанности представителей нации. А между прочим, все те вежливые мелочи, которые мы здесь сказали друг другу, могут вполне считаться нарушением установленного этикета», – грустно закончил Кай свои раздумья. Он сидел, положив руки на колени ладонями вниз, точь-в-точь повторяя позу Оми. Вошедший, а это был древний старик, согнутый годами и бесчисленными поклонами, втянул в комнату длинный изящный ящик из красного дерева. Прочно установив его на татами, старик долго возился с защелками, открывая крышку. Каю показалось, что сделал он это специально. Такая ошибка входит в ритуал. Его догадку подтвердило и то, что на лице старика не было страха, когда он извинился перед Оми за задержку, пробормотав «Сумимасен». Примечание. «Извините», японский. Кай нахмурился, на лбу его появились морщины. «Нет, Оми, ты думаешь так же, как твой отец, тебе явно недостает качеств твоей матери. Культура Китая и Японии в чем-то сходная, и это поддерживало стабильность Синдиката Драконов, объединение Святого Ива и конфедерации Капеллана. Хотя матерью Кая была Кандача Ляо, великая герцогиня объединения Святого Ива и наследница трона Челесты конфедерации Капеллана, все же воспитывался он в федеративном содружестве. Он гордился своим азиатским происхождением, но в делах житейских частенько руководствовался менее утонченной и изысканной логикой восточной философии. Как бы читая его мысли, Оми кивнула в сторону старика. «Дзиру Ишияма – мастер чайной церемонии. Он прислуживал еще моему деду». Кай попытался расслабиться. «В конце концов, Оми оказывает мне честь, несмотря ни на что я пользуюсь уважением ее народа». Он даже позволил себе слегка улыбнуться. Но только слегка, так чтобы только Оми это заметила. А в том, что она заметит его улыбку, Кай не сомневался. Заставляя себя следить за священными действиями старого мастера, Кай вдруг стал замечать некоторые детали, которые ускользнули бы от него, не будь он столь внимателен. Во-первых, на Сёдзи были водяные знаки, похожие на фигуру дракона. Ещё Кай заметил, что кимоно на старике очень старое, сильно потёртое на локтях и коленях. Это значит, что он не носит специальную одежду с липучками, он способен удерживаться на месте без неё. И именно поэтому так долго сохраняет своё почётное звание. Каю не доводилось раньше присутствовать на чайной церемонии, а те, которые он видел в информационных сообщениях или в сериалах, проходили не в состоянии невесомости. Кроме того, для церемонии необходим столик. Интересно, подумал Кай, куда же этот старик собирается ставить чашки, чайник и всё остальное? Мастер достал из небольшого ящичка две прозрачные чашки и, как бы поставив их на столик, установил перед Оми и Каем. Когда он убрал свои узловатые морщинистые руки, чашки остались висеть в сантиметрах в 10 от татами. Старик повернулся к своему ящику, ища необходимые принадлежности. Чашки мерно покачивались, и Кай смотрел на них, ощущая, что в этом есть нечто гипнотическое. Состояние транса усилилось, когда Ишияма достал из своего ящика еще один предмет. Это был очень хрупкий на вид стеклянный шар. Правда, его форму несколько портили два отверстия, но вместе с тем они же подчеркивали и его идеальную округлость. Казалось, рука человеческая не может изготовить ничего совершеннее этого. То, что вначале Кай принял за отверстие, на самом деле оказалось черным пятном, обрамленным полосой из нержавеющей стали и частью шара, соединенной с цилиндром, находящейся внутри. Мастер поместил шар над чашками. Кай посмотрел на него, и тот стал медленно вращаться. Теперь Кай увидел, что внутри у него находится еще один шар, и между ними открытое пространство. «Похоже на колбу от термоса», — усмехнулся Кай. «Там он и заваривает чай». Ишияма в последний раз повернулся к своему ящику и извлек из него коробочку с чаем и серебряный цилиндр с тончайшим носиком вверху. Серебряный цилиндр мастер оставил висеть в воздухе, а коробочку с чаем прочно установил на татами. Затем он взял в правую руку цилиндр, левый повернул дно и толкнул его вверх. Послышался легкий треск, и Кай увидел, как цилиндр уменьшился сантиметра на три. Ишияма повернул цилиндр перпендикулярно полу и обратил все свое внимание на коробочку с чаем. Он резко снял с нее восьмиугольную крышку, образовался вакуум, и листья сухого чая начали вылетать наружу. Они разлетелись бы в разные стороны, если бы не грациозная отточенность движений мастера. Легким движением он отстегнул защелку на заварном шаре и едва заметным щелчком послал его вверх. В этом движении заключалось основное мастерство. Шар ровно и медленно плыл по траектории выхода чайных листьев, улавливая их. Шурша, листья наполнили цилиндр и оттуда переместились в верхнюю часть шара. Краем глаза, наблюдая за плавным движением шара, Ишияма закрыл коробку с чаем, затем, недовольный его количеством в шаре, взял из коробочки еще щепотку и выпустил вверх. И эти листья также попали в шар. Хотя Кай и не сомневался в этом, его так и подмывало проверить мастерство старика. Достаточно было посмотреть на белоснежные сёдзи, где малейшая крупинка чая сразу была бы видна. Но Кай не стал обижать сомнения Ишияму и продолжал наблюдать за его движениями. Старик плотно закрыл чайную сферу, и она начала медленно опускаться на татами. Тем временем Ишияма закрыл коробку с чаем и поставил ее обратно в свой ящик. Он поймал чайную сферу в тот самый момент, когда от нее до татами оставалось несколько сантиметров. Держа в одной руке сферу, мастер другой рукой вставил шприц в маленький ниппель на сфере и начал впрыскивать внутрь шара кипяток.